Глава 26. Глядя под ноги и ощущая, как намокшие брюки с колготками противно прилипают к ногам, я, клацая зубами от холода, подошла к конструкции, имитирующей бутылку лимонада, и спросила. «Вы Лена? Покупаете один билет в клуб «Бутылек», получаете второй бесплатно, плюс подарок на память», — заученно произнес простуженный голос. «Опаньки!» Я не успела отреагировать. Лена быстро выхватила из висевшего у нее на боку мешочка бумажку, содрала с нее защитную пленку и шлепнула на мою сумку стикер. Мне было холодно, хотелось есть, спать. К тому же бумажка оказалась с изображением противного братца Аленушки, и я совершенно непрофессионально потеряла самообладание. «Кто тебя просил? Не собираюсь расхаживать с портретом тупого кролика в брекетах. Зачем мне сумку изуродовала? Немедленно отдирай». «И чего злишься?» — устало произнесла девица. «До конца меня выслушай. Клуб в 5 шагах отсюда. Веселье там с утра до ночи. Покупай билет. Вернешься в свой Хрюпинск, покажешь сумочку и объяснишь. В столице в шикарном заведении гульнула, а это типа знак для фейс-контроля. Все обзавидуются, а стикер через пару недель сам отвалится. Честное слово, и следа не останется, не переживай». Я вынула удостоверение, не настоящее, рабочее, но тоже красивое, с золотым гербом на бордовой обложке, продемонстрировала его Лене и сказала. «Я живу в Москве, работаю в казенном доме. Есть к тебе парочка вопросов, ответишь?» Лена оглушительно чихнула. «Если только не по сопромату. Нет, у меня способности к нему». «Все намного проще», — усмехнулась я. «Мужчина из ларька с шаурмой? Его Рахмат зовут». Быстро сказала студентка. «Хороший дядечка, угощает меня бесплатно горячим чаем, я, правда, не нагличаю. Один стаканчик в день выпью и больше не подхожу». «Молодец», — похвалила я Лену. «Наверное, все тебя за наклеенные стикеры ругают?» «По-разному бывает», — шмыгнула носом замерзшая Лена. «Клуб дрянь, его организовали для провинциалов, которые через Москву транзитом едут. На вокзале ночуют или день у них есть в запасе. Торопятся из Чухонска в Пырловку, пересадка в столице, вот и бродят рядом. Боятся потеряться, далеко от вокзала не отходят. А тут я им билет в клуб. Девочки в блестках, пенсионерки гоу-гоу, коктейль из водки с сиропом, цитадель разврата. На всю жизнь будет воспоминаний парню или девчонке, как они в столице оторвались». «Ты сама откуда?» — улыбнулась я. «Родилась в Галкине, но давно москвичка», — гордо ответила Лена. «Мне платят за смену, и за каждый стикер, который клиенты в баре показывают, тоже капает. Я заинтересована картинки клеить». «Но ты права, не все им радуются. Иногда мужчина вроде идет один, озирается, сумку мертвой хваткой держит. Ну, думаю, мой клиент. Плюх ему наклейку. А тут фиг знает, откуда жена выруливает, и давай орать. В бордель чужого мужа зовешь, шлюха!» «Меня интересует парень, которому ты сегодня стикер налепила. А он не рассердился, пошел к вагончику Рахмата и упал, наступив в яму», — сказала я. Лена вытерла нос рукой. «Был такой, странный. Ладно, мне ничего не сказал, встречаются интеллигентные люди, хотя и редко, но и, понимаешь, из-за дырки в тротуаре здесь постоянно кто-нибудь шлепается и визг поднимает. Бесплатный аттракцион, например, идет тетка вся из себя гордая, в фальшивых брендах, плюхнется и...» Лена ехидно засмеялась. «Все матом выражаются, молодые, старые, мужчины, женщины, умора. Потом встанут, отряхнутся по сторонам глазами. Зырк-зырк, дескать, не слышал ли кто их ругань? И дальше с достоинством шагают. Если человек задом об асфальт прикладывается, все его воспитание на смарку». «А тот парень промолчал?» Прервала я Елену. «Ага», — кивнула она. «На стикер только посмотрел, но ничего не сказал. Я братца Аленушку ему на рукав куртки прилепила. Парень ведь с пустыми руками шел. И у шаурмы с тротуара тихо встал, только ойкнул. Пошептался с Рахматом и утек». «Можешь его описать?» — попросила я. Лена начала притоптывать на месте. «Как все? Куртка, джинсы, кроссовки. О, кроссовки!» «И что с ними?» — насторожилась я. Лена снова чихнула. «Не знаю». «Ты не зря вспомнила про обувь», — назидательно сказала я. «Опиши мне ее». Лена зевнула. «Устала тут стоять, мне до полуночи скакать». «Куплю тебе кофе и булочку», — предложила я и пошла к Тонару с вывеской «Итальянское бистро». «Спасибо», — пробормотала студентка, взяв картонный стаканчик. «Но зря ты потратилась». «Ничего мне не припоминается». «Начнем от печки. Кроссовки белые?» — поинтересовалась я. «Неа», — жадно откусив от плюшки, сказала Лена. «Не лето. Темные, небось черные. С красными шнурками?» — предположила я. «Кислотного колера?» «Нет», — засмеялась Лена. «Обычные тесемки. Задники у ботинок были светоотражающие. Мужик, когда к шаурме шел, пятками засверкал. На них луч от фар проезжающей машины упал». Холодный ветер проник под мою короткую курточку, и я поежилась. Рамазан тоже упоминал про сверкающие пятки. Я тогда решила, что торговец лепешками с тухлым мясом использовал это выражение, чтобы подчеркнуть скорость, с которой скрылся незнакомец. Но, похоже, Яглоев имел в виду те самые задники-катафоты. «Он приложился сильно», — бубнила Лена. «Ноги даже задрались, и что-то в них было странное, не как у всех. В глаза бросилось, но я тут же забыла, ко мне сразу три парня подошли билеты покупать. Извини, знала бы, что эта деталь кому-то понадобится, повнимательнее бы смотрела». Я протянула Лене визитку. «Если вспомнишь, позвони». «Ладно», — равнодушно пообещала девушка и запихнула карточку в рукав. Мокрая, голодная, усталая, я добралась до джипа, живо переоделась в сухие джинсы, лежавшие в багажнике, и стала внимательно читать письмо. «Больше не хочу жить. Меня мучит совесть. Я убила своих отца и мать, Виктора Потемкина и Веронику Суханову. Они меня бросили, и я их убила, отравила. Пришла в дом, заставила написать письма. Пусть все думают, что они самоубились. Они заслужили смерть. Я урод по их вине. Я всех ненавижу. Зачем Николай меня мучил? Врачи делали больно, а урода не исправить. Светку любили, меня нет. Я самоубиваюсь сама. Никого не вините, кроме Виктора Потемкина, Вероники Сухановой, Светки, Юлии и Николая Крыловых. Еще Раиса Демьяновна мне надоела. Всем хорошо, мне нет. Я всех убила сама, одна. И Светку тоже. За что ей все, а мне фига. Я не хочу жить, я урод. Страшилища умирают. Я убила всех, я. Но вам меня не наказать, не поймать. Я насыпала крокон в банку с травяным чаем. Светка его любит, скоро попробует. Приятного ей аппетита, Джулия». Мне стало жарко, ругая себя за то, что сразу не прочитала письмо, а стала беседовать с Рамазаном и Леной про парня-курьера. Я включила сирену и понеслась к дому Потемкиной, очень надеясь, что Джулия написала неправду. Одновременно я звонила Светлане и Антону. Потемкина не отзывалась ни по мобильному, ни по городскому. Зато Котов откликнулся сразу. К высокой башне мы с шефом подлетели почти одновременно. Через секунду во двор въехала скорая помощь. «Что там?» — спросил врач, выскакивая из микроавтобуса. «Предположительно, отравление краконом», — на ходу бросила я, несясь к лифту. На звонок в дверь никто не отреагировал, Антон вытащил из кармана электронную отмычку, послышалось характерное потрескивание, створка открылась. «Впечатляет», — пробубнил врач. «А я наивный, полагал, что хороший замок — залог моей безопасности». Не обращая внимания на доктора, я первая влетела в прихожую и побежала по коридору. Света лежала на полу в кухне, скрючившись в позе эмбриона. Около нее валялся разбитый, будто раздавленный ноутбук. «Люди, скорее сюда!» — закричала я. Эскулап вошел, присел около неподвижного тела. «Уверена, что она проглотила таблетки кракона», — суетилась я. «Сделайте ей укол, поставьте капельницу, ну не спите!» «Таня, она умерла», — тихо сказал Антон. Меня охватило отчаяние. «Нет, пусть врач не сидит сложа руки, а займется делом». «Да она уже коченеет», — возмутился тот. «Чего вы от меня хотите?» «Ничего», — ответила я. «Простите, опоздала. Мне следовало сразу прочитать записку». «Когда скончалась девушка?» Антон повернулся к доктору. «Я не судебный медик», — отвертелся от ответа тот. «Термометра для печени не имею. Ошибусь, потом отвечать придется». «А если просто так, неофициально?» — попросил Котов. «Час назад, два». Доктор почесал подбородок. «В комнате тепло, форточки закрыты, ну, наверное, днем в промежутке между часом и тремя. Смотрите, на столе чашка, тарелка грязная. Она перекусила, и ей плохо стало». Антон посмотрел на часы. «Таня, слышала? В тот момент, когда ты получила записку, Светлана уже была мертва. Ты не виновата в ее смерти. Лучше посмотри по сторонам. Ты была у нее вчера вечером. Что-то изменилось? Пропало или наоборот прибавилось?» «В «Вчера вечером», — стараясь говорить спокойно, ответила я. Света была абсолютно здорова, правда, нервничала, достала банку с успокаивающим чаем, пила его. Похоже, она угостилась им и сегодня. Вон стоит та самая банка открытая. Нет, ничего особенного я не замечаю. «Лизе сегодня спать не придется», — сказал Антон. «А ты, Таня, отправляйся домой и немедленно ложись в кровать». Я открыла рот, но тут же закрыла его и пошла на выход. Нет ничего приятнее, чем озябнув, промокнув и проголодавшись, вернуться домой и залезть в горячую ванну. Сначала я полежала в пене, потом закуталась в махровый халат, пошла на кухню и, не обнаружив там ни Горяши, ни Гинаши, впала почти в эйфорическое состояние. Человек легко может стать счастливым, и ему для этого не надо тратить ни деньги, ни время. Хотите рецепт абсолютного счастья? Он прост, как веник. Приютите в своей квартире двух братьев-соседки, а потом, придя домой около полуночи и поняв, что те подевались невесть куда, почувствуете прилив ни с чем не сравнимой радости. Вопрос. Ощутили бы вы подобный восторг, заранее зная, что в квартире никого нет? Мораль. Чаще селите к себе гостей. Я сделала кучу бутербродов, налила полулитровую чашку чая, положила туда половник малинового варенья, легла в кровать, включила телевизор и стала ужинать. В какой-то момент совесть робко шепнула. «Таняша, у тебя лишний вес». Я замерла, была с очередным куском хлеба в руке, но тут же нанесла совести сокрушительный удар. «Молчи, дорогая, я упала в лужу, промокла, могу заболеть. А что нужно для поддержания иммунитета на должной высоте?» «Правильно, высококалорийное питание. Вот минует угроза простуды, и я опять буду жевать петрушку пучками». Кстати, вам не кажется, что во всех диетах есть некая ошибка? Посмотрим пристально на животный мир. Чем питается волк? Мясом. Причем, думаю, жир с него он не срезает. И хищник подтянут, под жар. А какую еду употребляет корова? Она целыми днями пасется на лугу, ну и сильно ей помогли трава и листочки. У кого фигура стройнее? У не отказывающего себе в бифштексе тартар волка или у коровы, лопающий подорожник? Вывод – надо есть котлеты, а не укроп. Глаза стали слипаться, я потушила свет, повернулась на бок, сладко зевнула, устроилась поуютнее, и тут зазвонил мобильный.